Глава 28. Они летели уже 6 часов. Сперва автопилот отказывал 2-3 раза в час, но затем полет стал убаюкивающе ровным, лишь временами транспорт дергался и вихлял так, что накатывала тошнота. Путешественники перекусили сухим пайком, к немалому удовольствию Флойда, еда в немаркированных пакетиках из фольги автоматически разогревалась при открывании. Затем он исследовал крохотный тесный микрокозм туалета с его шокирующими методами сбора человеческих отходов в условиях невесомости. Ажье спросила, укачивает ли Флойда, и тот честно ответил, что ничуть. «Отлично». Она бросила в рот темную пилюлю. «Наверное, это благодаря твоему морскому опыту. Отличная практика для путешествия по червоточине. Хотя такая мысль во времена траулерных приключений тебе наверняка не приходила в голову. А ты как себя чувствуешь? Если не считать пули в плече, которая, по мнению робота, может меня прикончить, то в полнейшем порядке. Зачем же тогда таблетки глотаешь? Это Уэлл», — сказала Верити, так будто это объясняло все. И добавила в ответ на недоумевающий взгляд. «Универсальное лекарство. Любую хворь излечит, от любой немощи избавит. Даже постареть не даст». «Значит, ты бессмертна?» «Конечно нет», — ответила Ажье так, будто ее смущала сама идея бессмертия. «Ну, если принимать каждый день или неделю, или сколько там нужно, то я, наверное, буду бессмертной. По крайней мере, пока не кончится запас Уэлл, или пока не появится болезнь настолько экзотическая, что Уэлл с нею не совладает. Но во всей Солнечной системе не найдется столько Уэлл-таблеток, чтобы я могла принимать их годами. Да и вообще, мой народ против этого». «Против лекарства, продлевающего жизнь до бесконечности?» – спросил он не без удивления. «Все не так просто. Мой народ, SHBV, ретры, не обладает технологией, позволяющей производить Уэлл. Все, что мы получаем, это мизерные поставки от союзников из умеренных прогров, причем по крайне высокой цене. А сами не пытались производить Уэлл?» Она достала еще одну таблетку из цилиндрического контейнера и показала Флойду. Та выглядела не внушительнее оброненной пуговицы или кусочка подсохшей глины. «Мы не смогли бы сделать такую, даже если бы знали рецепт, поскольку решили отказаться от технологий, требующихся для подобной фармацевтики». С подчеркнутой осторожностью Ажье вернула таблетку в контейнер. «Но при крайней необходимости мы пользуемся Уэлл. Например, когда выполняем рискованные миссии вроде моей. Можешь считать нас наглыми лицемерами. Нам, в общем-то, плевать». «Что же опасного в технологии, требуемой для создания Уэлл?» «Уэлл – всего лишь одно из огромного множества ее применений. Ты видел на самом деле не таблетку в привычном смысле слова, а миллиарды спрессованных машин, по отдельности невидимых глазу. Ты бы не разглядел их и в микроскоп. Но они реальны, и они самое опасное творение в мире. И тем не менее они способны лечить. Когда глотаешь таблетку, они распространяются по телу. Нанороботы достаточно умны, чтобы распознать неполадки в организме, и достаточно искусны, чтобы эти проблемы устранить. Тела прогров и так кишат крохотными бессмертными машинами. Програм не нужен Уэлл при таких травмах, как у меня. А ты могла бы стать такой, как прогры?» «Мы все могли бы, если бы захотели. Но уже давно произошло то, что убедило нас в неправоте или даже глупости прогров, столь слепо и безоглядно доверившихся нанороботам. Это ведь не просто. Неужели она сказала «детская игра в машинке»?» Флойд ради сохранения душевного спокойствия решил, что ослышался. «Мы отказались не только от Уэлл, но и от виртуальной реальности, от кардинальной генной инженерии, от перестройки нервной системы и цифрового преобразования поступающих в мозг данных. Мы даже учредили организацию при правительстве, ретрокомиссию, обладающую широчайшими полномочиями и следящую за тем, чтобы никто даже случайно не произвел эти запретные игрушки. Мы захотели остаться на грани их производства, на самом пороге технологии, но не перешагнуть его. Прогры назвали нас ретрами, желая унизить, но мы с радостью приняли это имя. И что же такое страшное подтолкнуло вас к столь радикальному решению? Мы уничтожили Землю. Но вы даете. А самое обидное, Флойд, на Земле вовсе не обязательно было гибнуть. Если мы позволим твоему миру развиваться, может, у вас не повторится наш 2077-й. Все пойдет по-другому. Результат не обязательно будет лучшим, но он будет другим. Я тебя не понимаю. Флойд, у нас с тобой разная история. После 1940 года наши миры не близнецы. И в чем же значение 1940-го? В том году Германия попыталась напасть на Францию. В твоем мире армия вторжения забуксовала в Арденнах. Авиация союзников разбомбила в пух и прах застрявшие в грязи танки. Война окончилась еще в 40-м. А в твоем мире? Вторжение имело головокружительный успех. К концу 40-го в Европе и Северной Африке Почти не осталось мест, не оккупированных немцами. В конце 41-го к немцам примкнули японцы. Они внезапно напали на Соединенные Штаты, превратив войну в мировую. Она стала войной машин, какой не знало человечество. Мы назвали ее Второй мировой. Что и в самом деле так было? Она тянулась до 45-го года. Союзники выиграли, но дорого заплатили за победу. К концу войны мир полностью изменился. Мы выпустили слишком много джинов из бутылок. Например, я даже не знаю, с чего начать. Немцы сконструировали баллистические ракеты, чтобы бомбить Лондон. Через пару десятков лет развитие этой темы позволило людям ступить на Луну. Американцы создали пару атомных бомб, и каждая испепелила японский город. 20 лет, и бомбы обрели такую мощь, что могли бы многократно уничтожить человечество за меньшее время, чем требуется для приготовления завтрака. Из-за войны появились компьютеры. Ты же видел «Энигмы». Они сыграли важную роль в шифровании связи. Но союзники придумали сверхбыстрое устройство для дешифровки. Эти машины занимали целые залы и потребляли энергии больше, чем городские кварталы. Но потом они уменьшились и ускорились, причем на порядке. Сжались до такой степени, что стало трудно разглядеть невооруженным глазом. Лампы сменились транзисторами, транзисторы – интегральными микросхемами, микросхемы уступили квантово-оптическим процессорам. И дальше покатилась как лавина. Еще несколько десятилетий, и компьютеры проникли буквально повсюду. В наши квартиры, в домашних животных, в деньги и даже в нас самих. Они распространились повсюду и стали настолько привычными, что мы перестали замечать их. И это было только начало. К 21 веку человечество уже не просто желало иметь очень маленькие компьютеры, способные очень быстро обрабатывать данные. Оно решило построить сверхмалые машины, умеющие двигаться, размножаться и переделывать мир на микроскопическом уровне. И мне почему-то кажется, что это не слишком правильное решение. Тебе не кажется? Само собой, УЭЛ полезная вещь, но это с одной стороны, а с другой, когда имеешь дело с новой формой жизни, а сверхмалые машины и были по сути ею, ошибки обходятся слишком дорого. А принимая во внимание человеческую натуру, да, звонок прозвенел в конце июля 2077-го. Уже пару лет мы выпускали микрокосмические машины в атмосферу, пытаясь исправить климат. Планета разогревалась целый век из-за нашей привычки выбрасывать в воздух всякую дрянь. Мы загрязнили океаны. Уровень воды в них стал повышаться, затопило много прибрежных городов. Начались жуткие штормы. Кое-где стало холоднее, кое-где жарче. А кое-что сделалось странным, даже очень. И вот тогда компания светлых умов, прячущихся за высокими лбами, решила наделить погоду машинным разумом. Они так и назвали этот проект «Умная погода». «Умная погода», — повторил Флойд, растерянно качая головой. Точнее было бы назвать ее наиглупейшей. По идее, проект должен был решить все наши проблемы. Ожидалось, что погоду можно будет включать и выключать, менять по своему усмотрению. Мы засеяли океаны и верхние слои атмосферы крошечными роботами, незаметными глазу, безвредными для людей. Мириадами машин, размножающихся, перестраивающих себя, самоуправляющихся. Они поглощали тепло в одном месте, отдавали в другом, охлаждали, нагревали. Формировали и рассеивали облака, делали из них геометрические узоры, как на картине Дали. Заставляли океанские течения поворачивать под прямым углом и проходить друг через друга, словно потоки машин в час пик. Они даже зарабатывали деньги, рисуя фитопланктоном в Тихом океане огромные корпоративные логотипы. Они могли по частному заказу переделать цвета заката, видимого с чего-то острова. «Сэр, сегодня чуть больше зелени, да никаких проблем». И знаешь, одно время это всех устраивало. Стабилизировался климат, начал потихоньку возвращаться в то состояние, какое имел до 2050-го. Росли полярные шапки, отступали пустыни, охлаждались зоны аномального разогрева. Люди возвращались в города, брошенные 20 лет назад. «Зови меня фаталистом, но я уже предчувствую большое «но», — произнес Флойд. Но великий план управления погодой неожиданно потерпел крах. К концу 2076-го поползли слухи, сперва весьма туманные, о том, что погода отказывается подчиняться приказам. Об океанских течениях, которые не удалось остановить. О тучах, категорически не соглашающихся рассеиваться. В Бискайском заливе возникла неприличная картина. Стереть ее не могли, поэтому ретушировали на всех спутниковых снимках. Хотя никто об этом вслух не говорил, стало ясно. Развитие части машин пошло в нежелательном направлении. Они стали больше интересоваться собственным выживанием, игнорируя команды прекратить работу и дезинтегрироваться. И зная, что учинила команда наших гениальных идиотов. Уверен, ты сейчас расскажешь. Она предложила запустить в атмосферу новые машины, умнее и сноровистее, чтобы те исправили непослушное первое поколение. и получила разрешение запустить их. Но второе поколение лишь ухудшило ситуацию. Ученые головы уверяли, что это болезнь роста, а тем временем погода делала все хаотичней. Климат ухудшился до крайностей, ранее невиданных. Разладилась машинная погода. К середине 77-го года в атмосфере было уже 8 поколений нанороботов, но улучшения так и не добились. Затем в начале июля случилось то, что многие сочли благоприятным знаком. Исчез похабный рисунок в Бискайском заливе. Люди обрадовались. Наконец-то дело пошло на лад. Погода снова управляема. В общем, человечество вздохнуло с облегчением, полной грудью. Что, как я понимаю, было преждевременным. Скопление фитопланктона, изображавшее непристойную фигуру, исчезло по очень простой причине. Его съели машины. Им для получения энергии понадобились биологические организмы. Это было противно самой природе машин, заложенной в них при конструировании. Они не должны были вредить живым существам. Но ведь вредили еще как. Очень скоро ситуация ухудшилась до нельзя. От планктона роботы пошли вверх по пищевой цепи. К середине июля в океане не осталось почти ничего живого. К 20 числу машины принялись за наземные организмы. Пару дней наши умники коалиции верили, что все-таки можно усмирить разбушевавшихся роботов. Они даже добились определенных успехов. 27 июля роботы съели человечество. Очень быстро. Я бы сказала, быстро до смешного. Это как если бы фильм о черной смерти снял Бастер Китон. К 28-му на Земле не осталось ничего живого, за исключением микроорганизмов, живущих глубоко под землей. Но кто-то же выжил. Иначе как бы ты смогла рассказать мне про эти ужасы? Часть людей выжила, кто успел покинуть Землю, заселив планеты и орбитальные станции. Там была не жизнь, а борьба за существование. Но колонистам удалось пережить гибель Земли и оправиться от страшного душевного потрясения. Уцелевшее общество раскололось надвое. Мой народ, ретры, решил, что нельзя допустить повторения трагедии. Потому мы отказались от технологий, способных привести к возрождению нанороботов и навлечь на нас новые, куда более горшие беды. Прогресс же посчитали, что худшее позади, и нет причин сдерживать свое развитие, а мучиться угрызениями совести и подавно. Флойд пару минут молчал, стараясь переварить услышанное. «Ты говорила, что прибыла из 2266-го», — вспомнил он. «А катастрофа произошла в конце 21 века. То есть ты ничего не рассказала о том, что было до твоего времени?» «Было целых два века нашей истории, но вряд ли стоит сейчас их описывать. За этот период не случилось ничего принципиально важного. Существовали одни и те же политические группировки. Мы контролировали доступ к Земле, прогры заправляли остальной галактикой. Почти всегда мы уживались. Почти всегда. У нас была пара размолвок. Прогры пытались возродить Землю, с нашего согласия или без. Пока они только ухудшали ситуацию. Теперь там развилась целая экология наномашин. В последний раз, когда прогры попытались залезть на Землю 23 года назад, дело кончилось небольшой войной. Случилось много плохого, даже отвратительного. Но потом мы почти все исправили. Особенно жалко Марс. Приятно слышать, что войны еще не вышли из моды. Приятного тут мало. В последние месяцы пахнет новой войной. Поэтому меня, мягко говоря, не обрадовало присутствие прогров в Париже. Значит, они что-то задумали. Интуиция подсказывает, надо ждать большой беды. Постой-ка, хочу кое-что выяснить прямо сейчас. Несколько часов назад ты сказала, что не путешествуешь во времени. Это правда, сухо ответила Жье. Но все время рассказываешь про будущее. Ты родилась в 2231-м. Даже лекцию мне прочитала о случившемся между моим временем и твоим. Изуродованная погода, безумные машины, переселение человечества в космос. Да, подтвердила Жье, с любопытством глядя на Флойда. Значит, ты должна была из будущего перебраться в настоящее. Это посудина машина времени, как ты ее ни называй. И меня везешь в будущее. Флойд, который сейчас год? Хмуро спросила Верити. 1959. Нет, сейчас 2266 год. Почти 300 лет разницы со временем, которое ты считаешь настоящим. Ты хочешь сказать, этот год будет, когда мы достигнем конца пути? Или мы уже как-то изменили будущее? Нет, произнесла она терпеливо и спокойно. Пугающе спокойно. Сейчас не 1959. Его не было вчера и не было неделю назад, когда мы встретились. Знаешь, твои объяснения утратили всякий смысл. Я хочу сказать, что все твое существование... Она запнулась, стараясь сформулировать мысль так, чтобы смог понять собеседник. Оно не такое, каким тебе представляется. Можно сказать, ты не настоящий Вендел Флойд. Зря робот не прооперировал тебя. Похоже, начался бред. Хорошо бы, если так. Это упростило бы жизнь всем заинтересованным сторонам. Уж мне-то вне всяких сомнений. Флойд поскреб забинтованную голову, подумывая, не бредит ли он сам. Рука казалась легче воздушного шарика, висела в воздухе, как во сне. Вот-вот сыщик Вендел Флойд проснется в своей комнате на улице Драгон и посмеется над кошмаром вместе с Кюстином, завтракая дрянным кофе и пережаренным тостом. Нехорошо, когда бьют по голове. Здоровья это не прибавляет. Но кошмар все не прекращался. Хорошо, давай-ка поговорим обо мне, о несчастном Венделе Флойде. Что значит мое существование не такое, каким мне представляется, и как я могу быть ненастоящим? Вендел Флойд умер сотни лет назад. Тотчас над головой тревожно запищал пульт. Флойд потянулся к джойстику, готовый выправить курс. Но Ажье жестом запретила трогать управление. Это не автопилот, он пока еще работает. Что же тогда? Я не совсем понимаю. Мне дали самые примитивные инструкции по управлению этим транспортом. Говоря, Ажье нажимала кнопки, щелкала тумблерами. На дисплее появились рисунки, диаграммы, числа, но сигнал тревоги не прекращался. «Ну и?» – спросил Флойд. «Кажется, с транспортом все в порядке. Все индикаторы дают удовлетворительные показания. И, похоже, пока в порядке геометрия тоннеля над нами. В чем же проблема?» Она переключилась еще пару раз, постучала ногтем указательного пальца по экрану, нахмурилась, глядя на лавину крошечных циферок. «Плохо, очень плохо. Ну объясни же», – взмолился уставший от загадок и порядком раздраженный Флойд. «Нас кто-то догоняет, поэтому и тревога. Ближний локатор ловит нечто вроде эха от волн, которое распространяет преследующий объект. Я не могу разобраться в цифрах, но, возможно, за нами идет другой транспорт. Откуда ему взяться?» «Поверь, мне самой очень хочется это знать. Наш тоннель запечатан в Париже, в капсуле вакуум. Даже если и удалось бы засунуть в тоннель сразу два корабля, а я не уверена, что такое возможно, хотя бы гипотетически, еще один корабль не мог появиться из ниоткуда. В капсуле на Земле-2 не было второго транспорта. Мы единственная крыса в этом лабиринте. А что тогда? Может, не корабль, а какая-нибудь машина?» «Не знаю. Не исключено, что это обломок, оброненный нами. Входили мы не без тряски. Что-то наверняка оторвалось и улетело. А потом созданное нами возмущение подхватило обломок и понесло следом. Конечно, если такое возможно в принципе. Но если возможно, почему мы не видели чертову железяку раньше?» «Хороший вопрос», – процедила Верити сквозь зубы.